Мужчина как будто ошалел, но, стоило оружейнику сделать одобрительный жест, откатил кресло в сторону. Лиза заняла его место и споро прошлась по клавиатуре, в стремительной последовательности открыв еще несколько информационных экранов. Технарь вместе с техником с интересом наблюдали. Вот, заряд в этом трубопроводе отсек главный кабель к генераторной примерно в этом месте, указала она на место на схеме проводки здания СКП. Она автоматически переключилась на резервную линию и одновременно запустила генераторы. Второй заряд уничтожил устройство частотной синхронизации в самый критический момент, и генераторы недостаточно быстро синхронизировались с основным питанием. Это вызвало перегрузку, которая подорвала всю секцию регуляторов мощности и все вырубила, включая резервные батареи. Все здание полностью мертво, кроме чего-то имеющего независимые батареи, как лампы. Оружейник внимательно изучил данные, кивнув по завершении. Вид у него был помимо воли впечатленный, хотя Лиза пока была не уверена, ее ли рассуждениями или предельной продуманностью выверта. «Закручено достаточно, чтобы быть одним из планов Калверта», — вздохнул он. «И его должны были заложить на место во время последнего ремонта 8 лет назад. Взрывчатые вещества нестандартные, насколько представляется, иначе их засекли бы во время наших проверок безопасности. Возможно, какая-то разработка технаря, замаскированная под что-то безобидное, и опирается на возможность дать источнику питания самому нанести большую часть урона», добавила умница, также почти под впечатлением. «Несколько сот киловатт электричества могут испарить уйму проводки. Придется обойти половину генераторной», расстроенно пожаловался техник. «На это уйдут часы. Однако выбора нет», умыл руки оружейник. «На нашу операцию это не повлияет, мы запускаем новые переносные устройства, но новая система в результате также обвалилась. Придется вытащить со склада запасные генераторы и подключить на время, чтобы вернуть ее к жизни. Сейчас организую. Хорошая работа, Митида, спасибо за быстрый анализ. Пожалуйста, сообщи кузинам, что случилось». «Ладно, оружейник», кивнула та, отходя в сторонку. Эми слушала с интересом. И с пытливым видом повернулась к сестре. «Как думаешь, могут тут быть еще сюрпризы?» Негромко уточнила она, пока технарь отошел поговорить с дракон, мисс ополчения и директором Пикгат. «Моя сила думает, что это все, наверное, для резервных планов выверта на это место», пожала плечами Лиза. «Эти ребята очень хороши, нашли несколько уровней ловушек, но проблема в том, что у него были в прямом смысле годы, чтобы спланировать все это. А способность определенно дала ему попробовать уйму всякого, чтобы отобрать наименее вероятные к обнаружению способы. Это наверняка запасной план для запасного прозапас, предполагающего создание достаточного хаоса, чтобы он мог сбежать, пока все отключено. Не случись так, что они уже запустили большую часть новой системы, это на часы полностью парализовало бы СКП в городе, пока они пытались бы разобраться, какого черта происходит. Но теперь, полагаю, такого уж эффекта не будет, возникнет уйма мелких проблем, они будут несколько дней выискивать закавыки, но сомневаюсь, что это так уж нас замедлит. Лиза потянулась и прижала наушник. «Девчата, лед тронулся, но ничего особо серьезного, по крайней мере, для вас». Она начала рассказывать Тейлору и великому демону, что случилось, пока сотрудники СКП разбирались с проблемой. «Пошло». Тейлор покосилась на своего двойника. Оба аспекта ухмыльнулись. «Мы в деле. Пошли, устроим немного проблем», произнесла она с безмолвным смешком. «Воистину», отозвался демон, выключив как отслеживающее, так и картографическое устройство. Они убрали их в один их кармашков Тейлор. «Я бы предложил до времени развеять второй аспект, поскольку нам он пока мест не требуется, активным же его держали полтора часа», добавил он. «Мыслиться, лучше позволить себе немного отдыха, покуда мы обставляем сцену». «Меня устраивает», — отреагировала девушка, принимая протянутый инфотерминал, камеру и наушник, и сбросила запасной аспект. Выключив устройство, убрала его, обвела взглядом компьютерную комнату, чтобы удостовериться, что все на своих местах. Удовлетворившись и обновив заклинание покрова на двери, полудемон сформировал лист ЭВМ за ней, просто для страховки, и телепортировалась в оружейную. Следующие несколько минут они прыгали по всей базе, запечатывая и пряча критически важные проходы. Никто из наемников не заметил, как потерялись генераторная, оружейная и лазарет. В последнем Тейлор понаблюдала за читающим дело доктором, приглядевшись через его плечо, девушка увидела, что это было врачебное заключение на одного из наемников, затем перевела взгляд на двух оставшихся членов персонала, игравших в карты в основном помещении. Немного поразмыслив, она сформировала очень острый игольчатый инструмент, покрытый последней версией снотворного ЭМИ, и ткнула врача в шею, с удовлетворением проследив, как мужчина резко осел в кресле, заснув в считанные секунды. «Так он несколько часов полежит тихо», — кивнув, произнесла девушка. И, перебравшись в другую комнату, спора провернула то же с обоими медработниками, подхватив одного, когда тот начал валиться с кресла, а для верности закончила кандалами на всех троих. «Это было довольно-таки незамысловато», — весело произнес Варга. «С этими парнями все просто», — хихикнула его напарница. «Никакого серьезного вызова, так что мы с тем же успехом можем убрать их с дороги с самого начала». Наушник пискнул, показывая, что кто-то из ее друзей вышел на связь. Лиза посвятила их в нововозникшую проблему. Тейлор коротко покачала головой. «Этот тип натуральный геморрой», — буркнула Полудемон. «Она мне будет рассказывать», — раздраженным тоном отозвалась Лиза. Оружейника это не порадовало, а директор смотрит так, как будто хочет, не сходя с места, забить козла до смерти его же оторванными ручками. «А она не из его поклонниц, верно?» — вычурно поинтересовалась Тейлор, получив в ответ согласный фырк. «Она ненавидит его даже больше моего», — согласилась Лиза. «Иди и чуток его и постарайся как следует». «Вот это я могу», — и Тейлор, ухмыляясь себе под нос, исчезла из медицинского комплекса, оставив позади троих посапывающих мужиков. «Бл». Томас схватил со стола пресс-папье и метнул через комнату, разбив о стену. Рухнув обратно в кресло, он сбросил временную линию и понурился. Становилось хуже. Теперь каждый опробованный сценарий временной линии, включающий что-либо вне его базы, так или иначе почти сразу скатывался в безумие. Половина тех, что внутри базы, заканчивалась либо без предупреждения жуткой внезапной пустотой, либо какой-либо из самых своеобразных штук, с какими ему доводилось сталкиваться, а затем пустотой. Самым скверным было, что он совершенно не представлял, что тому причиной. Было ли это нападением, какого-то рода взаимодействием с другой силой, возможно даже случайным, какой-то медицинской проблемой, вторжением пришельцев, бог ненавидит его, котел что-то с ним сделал. Последняя мысль была самой скверной и наиболее тревожной. Его контактный номер для лиц, много лет назад вручивших ему силу, более вообще не работал. Они даже не снимали трубку, просто не было соединения. Неважно, что он пробовал, Томас был не в состоянии отследить ни единого следа принимавших участие лиц. Испробовать более опасные методы привлечения их внимания было неохота по двум причинам. Первая состояла в том, что это могло и не сработать, а вторая, что могло. Злодей слегка содрогнулся. Эти люди были опасны, и близко не до такой степени отчаявшись, он в очередной раз прошелся по списку иных потенциально полезных контактов, которые могли помочь с ситуацией, в которой он оказался, рассеянно проглотив болеутоляющее, чтобы справиться с тензионной головной болью 6, от которой он в последние дни, похоже, страдал почти без перерыва. Пока все это не началось, у него были наметки рекрутировать еще несколько паралюдей, как одиночек, так и групп, но не имел и шанса так сделать с кем-то, кроме неформалов, прежде чем все это началось. Цирк принадлежала к этому списку. Кейп была, помимо прочих полезных способностей, очень умелой воровкой, но, в любом случае, он не представлял, как вор мог бы тут помочь. Не говоря о том, что, насколько он мог сказать, цирк сделала ноги несколько недель назад, скрывшись из Брактон-Бей в неизвестном направлении. Скорее даже Томасу хотелось бы, чтобы он воспринял это как намек и сделал то же самое. Странники также были в этом списке, будучи потенциально очень мощными и с коктейлем сил, которым у него нашелся бы ряд применений. К сожалению, до изоляции он не зашел настолько далеко, так что даже если бы сумел связаться с ними теперь, максимум чего они могли надеяться достичь, это вызвать хаос, и скорее всего, не такой, какой действительно сильно ему помог бы, не говоря о том, что он не так уж много мог предложить им во искушение, чтобы прийти и поработать на него, поскольку попытка нанять кого-то, а потом просить спасти себя с собственной базы не создала бы нужного впечатления. Так что это отпадало, даже если отбросить тот факт, что последние сведения о них были недельной давности, да и в любом случае с другого конца страны. У него было достаточно информации о ряде кипов, как героев, так и злодеев, чтобы быть в состоянии обеспечить давление ради помощи. Проблема с этим планом была в том, что пути назад тут не предусматривается, как только он начнет нагло попирать правила, пойдут слухи, и, не заняв подходящее положение для получения преимущества, он с как минимум той же вероятностью в итоге обнаружит, что они нападают, а не становятся в строй. Сам долгосрочный план требовал быть в куда более сильной позиции, прежде чем он сможет использовать подобные данные к своей выгоде. Привлекать какое-либо внимание к себе прямо сейчас не казалось мудрым, особенно такого рода внимание. Томас выпил воды, массируя другой рукой бровь. Что делать? Рано или поздно его наемники потеряют терпение, а тому, сколько примеров он может из них сделать, прежде чем получит на руки мятеж, был предел. С тем, кто решил мухлевать с его документами, уже вышло достаточно скверно. Смит чуть не сорвался, когда Томас пристрелил мужика прямо перед ним, несмотря на то, что был готов сделать это лично. Предательство он воспринимал ничуть не лучше, чем сам Томас, однако при этом хотел решать вопросы дисциплины по-своему. А хуже всего, что он по-прежнему не знал, где эти ее документы в итоге оказались. Оставалось только надеяться, что они потеряны или уничтожены, поскольку информация в них могла действительно выйти боком, если вылезет не в тот момент. Однако, несмотря на кучу параноидальных проверок в течение прошедших с исчезновения недель, все как будто было в порядке, что определенно приносило облегчение. Тут ему повезло, не говоря о том, что его застало врасплох то, как неформалы настолько с концами испарились. Он ждал, что СКП предпримет против него шаги, используя информацию, которую сплетница запросто могла им сдать, но пока ничего не случилось. Устранение его предназначенных к расходу агентов в организации серьезно обеспокоило умника, но поскольку самые важные и хорошо упрятанные остались, похоже, это и правда было вызвано тем, что Кайзер оказался не так умен, как о себе думал, что предполагало, ответственность за исчезновение группы, вероятно, лежит на ком-то еще. Может, Лунг в конце концов умудрился их всех прибить? Томас в безумном раздражении потряс головой. Все последние два месяца были кошмаром, отбросившим его планы чрезвычайно далеко назад и, злодей был уверен, обеспечившим ему куда больше седых волос, чем он заслуживал. Когда он наконец выяснит, что происходит, и разберется с этим, то определенно устроит себе каникулы. Прикрыв глаза, умник откинулся назад, ожидая, когда подействует болеутоляющее, и прикидывая в уме следующий шаг. Еще было время исправить план, если только получится выявить, в чем проблема, и устранить ее. Он был умен и хитер, так что это был только вопрос времени. Тейлор полюбовалась, как высокий стройный мужчина откидывается на кресле с болезненным выражением на лице. Она стояла менее чем в 10 футах, незаметная под покровом, прикидывая самый забавный способ заморочить выверта. «Интересно, что он сделает, если я просто скину покров и крикну «Бу!»» — хихикнула она. Варга усмехнулся в глубине сознания мозга. «Быть может, заработает инфаркт», — хмыкнул он. «Но Лиза будет раздосадована, сие может оказаться слишком быстрым. У меня с собой лечебные штучки, Эми, можно вернуть его», — со злобным смешком предложила девушка. «Верно», — послал демон веселье ей в сознание. «Назовем это планом, плана гораздо забавнее». «Агась и», потыкав когтем в коммуникатор, добавила вслух, пусть даже второй присутствующий в помещении не мог ее слышать. «Теперь я начну психологическую войну. Надо еще ненадолго оставить внешние линии в действии, я скажу вам, когда их перерезать». «Ладно, хорошо», — радостно отозвалась Лиза. «И не забудь записать его реакцию, или я неделю не буду с тобой разговаривать. Не могу такого допустить, дорогая кузина», — фыркнула полудемон. «Камера работает, действие готово начаться. Поговорим позже. Наслаждайтесь», — рассмеялась подруга. «Так и будет, гарантирую», — и, оборвав связь, Тейлор взяла компьютерный терминал и выбрала нужную иконку, нажала на нее, с минуту попечатав двумя пальцами. Со злой усмешкой она нажала другую иконку и полюбовалась результатом. Открыв глаза на странный звук, что издал его компьютер, Томас повернул голову, чтобы посмотреть на экран. После мертвой паузы глаза злодея распахнулись еще шире. «Все ваша база принадлежать нам». 7. Злодей уронил челюсть при виде окна сообщения, открывшегося на весь экран, демонстрируя послание большими буквами. Спустя секунду он покосился на видеостену, увидев к своему ужасу на каждом отдельном экране то же сообщение и ничего больше. какого? И тут погас свет. Один в оригинале параллелс пред спидструмцем пресет мицробурст чинилс. Не знаю, как лучше перевести. Два, она же, судя по всему, ГАУ-17, станковая версия знаменитого американского пулемета «Миниган». https://wikipedia.org/wiki/m134 «Минигун». Конкретно в данном случае модель модифицирована. Обычный ГАУ-17 снаряжается патронами 7.62-51 мм НАТО, а 12.7 мм, калибр выпущенного в нашей реальности в 2012 году пулемета ГАУ-19, https://wikipedia.org/wiki/GAU-19, у выверта самые модные игрушки, да. Подробнее о принципах работы и истории развития СМ, https://dtf.ru/165984 Гуннер 241186 Как работает минигун? И да, если кто вспомнил старый добрый хищник, да, пулемет тот самый, но такое его использование фантастика чистой воды. Сколько-нибудь прицельно стрелять из такой игрушки с рук нереально. Желающие убедиться могу посмотреть на эксперимент в исполнении игрока в американский футбол https://rgru/2018/06/09 Стрельбу от бедра из минигана сняли на видео HTML. 3 так в тексте. 4 скорее всего. Оригинальное потолочное украшение сделано на основе небезызвестного панцирицхаммер. Он же отбойный молоток, СМ, http://viapanlandrula от дробовик панцирицхаммер 44-10-181 или https://gaminitru/gamest/sapost9c2f079c2118f2yasp6f0843bb4fc9bd, продажа которого на рынке гражданского оружия в большинстве стран запрещена, хотя также это может быть достославный А12, http://охрана.ru/viapon/automatics/gl9491 или https://gaminitru/gamest/sapost.bn. 5 в оригинале Fire in the Hole. Стандартный сигнал саперов США. 6 тензионная головная боль, в общем смысле диффузная слабо или умеренно выраженная головная боль, которую часто сравнивают с ощущением, возникающим от плотно завязанной на голове ленты. Это наиболее распространенный тип головной боли, причины которой до сих пор с точностью не установлены. Признаки и симптомы тензионной головной боли. 1. Тупая ноющая боль в голове. 2. Ощущение стянутости или сдавленности, проходящее через весь лоб, а также по бокам и в задней части головы. 3. Болезненность в области волосистой части головы, а также мышц шеи и плеч. Подробнее СМ. https://www.humanitashospitals.ru болезни тензионная головная боль. 7 в оригинале All your body are belong to us, также IBAB2U, IBAB2 или просто IBAB, фраза отрицательного персонажа, лидера группы пиратов, известных как ЦАЦ из англоязычной локализации игры Zeroing, ставшая одним из первых и самых известных интернет-мимов и открывшая массам юзеров целое лингвистическое направление, названное Yenglish, искаженный и ломанный английский, характерный для жителей Юго-Восточной Азии. Подробнее СМ. https://lurkmarialyourbasiaribelongtous, там же можно полюбоваться на демотиваторы по теме. Глава 205, мимо и психологическая война. Спустя несколько исполненных ужаса секунд, на рефлексах инстинктивно расщепив временную линию, Томас бросился на пол, вырвав по пути пистолет из скрытой кобуры под столом и сняв его с предохранителя одинаковым движением в обеих реальностях. Взведя курок, злодей перекатился под стол и внимательно прислушался. Не считая обычных звуков его офиса, чуть слышного гудения компьютера, движения воздуха в вентиляции над головой и непрерывного бульканья от маленького аквариума в спальне, не было слышно ничего необычного. Мужчина склонил голову, напрягая слух. Унюхать не удавалось ничего, кроме по-прежнему еще ужасающего запаха того химиката, медленно снижающего интенсивность, но все еще доминирующего над прочими ароматами. Он заглушал все прочее, что можно было бы засечь. Спустя примерно 5 минут, когда вообще ничего не произошло, в одной из временных линий он осторожно высунул, водя рукой с пистолетом, голову из-за угла стола и огляделся. В другой он остался в безопасности под столом, изготовленным из броневой стали полудюймовой толщины как раз на такой случай. Свет от пары дюжин мониторов окрашивал помещение в потусторонние серо-зеленые цвета. Единственным, что можно было различить, была одинокая строка текста. Глаза Томаса уже достаточно адаптировались к темноте, чтобы прилично видеть, но при беглом взгляде все прочее было на своих местах. Злодей с подозрением проверил углы комнаты, затем очень осторожно поднялся, поводя оружием вокруг. Не увидев и не услышав ничего, что предполагало бы неизбежность нападения, он прокрался к двери спальни, пнул ее, чтобы открылась, и отпрыгнул назад. Спустя 30 секунд он заглянул внутрь и просканировал комнату, ощупывая все прицелом, после чего осторожненько вошел и провел подробную проверку. Ничего. Прикроватная лампа все еще горела, как и лампочки в аквариуме с другой стороны комнаты. Томас с минуту посмотрел на плавающую туда-сюда рыбку, после чего развернулся и обозрел все еще раз. По-прежнему ничего необычного. Возвращаясь обратно в смежную комнату, он шел к двери как по минному полю, а положив руку на дверную ручку снова задумался, и спустя секунду потянулся в сторону, нашарив переключатель верхнего света, бывший в позиции выключено. Щелкнул им, бешено заморгав, когда вспыхнул верхний свет. «Какого уставился он на переключатель и обвел взглядом комнату, не в состоянии уловить, что, ради всего живого, произошло, помимо того факта, что явно творится что-то странное. Злодей сделал глубокий вдох и открыл дверь, захлебнувшись воздухом, когда вторая временная линия тут же схлопнулась, на долю секунды явив уже знакомую пустоту на месте коридора вне его помещений. Томас нырнул обратно в норку под столом, с глухим стуком ударившись головой о несокрушимый металл у стола и грубо выругавшись. Умник снова был перепуган до чертиков. «Чудно вышло», — заметила Тейлор, принюхиваясь к странной смеси запахов, исходящей от человека, прячущегося под столом. Он и успокоился, и сильнее перепугался разом. Любопытно исполненный глубокой задумчивости голос Варги на секунду-другую затих. Мыслю, мы могли лицезреть результат его силы, или же, во всяком случае, по меньшей мере ее постэффекты. Ежели мы правы относительно его способности симулировать два раздельных сценария единовременно, быть может, он пытался разобраться, как бежать, и соприкоснулся с тем, что мы, похоже, творим с его типом сил умника. Коли одна из его симуляций прошла хорошо, а вторая скверно, сие объяснило бы, почему в итоге он испытал две различные эмоции единовременно. Между ними была очень короткая задержка, пусть даже эмоции перекрывались, кивнула заинтригованная девушка. Как странно, и, перейдя на места, откуда было видно мужика, прячущегося под столом, явно сработанным так же и как защитный экран, наклонилась и уставилась на него вплотную. Лицо злодея застыло в выражении смеси крайней тревоги, злости, трезвого расчета и своего рода обреченности в едином взоре. Тейлор удостоверилась, что камера сделала хороший снимок. Лизе это покажется восхитительным. С такого расстояния полудемону было видно, как электрическая активность мозга, в особенности вокруг геммы, взбесилась, показывая, что сила определенно задействована. Выверт смотрел прямо сквозь нее, в очередной раз заставляя гадать, что бы он сделал, сбрось она заклинание покрова. Отодвинувшись, она принялась печатать на наручном терминале, не упуская злодея из виду. Нажав иконку «Отправить», девушка ухмыльнулась, когда компьютер снова протестующе пискнул. Перехват управления при поддержке дракон работал идеально. Калверт застыл, затем поднял взгляд на нижнюю поверхность столешницы. Интересно, продолжит ли он использовать свою силу для побега, лениво заметила она, глядя, как мужчина зримо пытается принять решение, что делать. Полагаю, если он обычно в состоянии опробовать обе возможности разом, обнаружить, что это не работает как надо, не слабо так напрягает. Подозреваю, что так, согласился Варга. Хотелось бы ведать, что именно мы творим с его силой и на что это похоже для него. Судя по выражению лица, это не очень-то весело. Человек под столом в очередной раз выдал два противоположных запаха эмоций, заставив полудемона мрачно ухмыльнуться. За последние 30-40 секунд это происходило несколько раз. Калверт определенно не радовался жизни, странно, поскольку она радовалась. И, хихикая, дожидалась, что же он сделает. «Давай слегка его подогреем, прежде чем перейдем к следующей фазе», с удовлетворением весело произнесла девушка. Ее демонический напарник ощущал то же самое. «Какого происходит?» Лихорадочно размышлял Томас. «Кто вырубил свет? Кто хакнул мою систему? Как они получили доступ?» Странное послание определенно было результатом довольно-таки эффективного взлома его компьютерной сети, что, он был почти готов поклясться, было невозможно без физического доступа. Ни одна из тревожных систем не сработала, не было и намека на проникновение, так что казалось маловероятным, что кто-то как-то сумел проникнуть на базу так, что ни он, ни его люди не заметили. Так что более вероятным выглядело, что это дистанционный взлом. Но, если это так, кто вырубил ей свет? Переключатель был физически повернут, но дверь не открылась, никакого другого пути внутрь не было. Внезапно злодей всерьез задумался, подняв взгляд на вентиляционные отверстия в потолке. Нет, это было бы нелепо, он же не в кино. Ни одна из труб и близко не была достаточно велика, чтобы пролез хотя бы ребенок, да и в любом случае вентиляция была электрифицирована, перекрыта сигнализацией и заварена где положено, не говоря о ловушках в трубах. Он же не идиот и не забыл об этом, когда обустраивал это место. И все равно пару минут Томас подозрительно сверлил взглядом отдушины, все время удерживая их в прицеле. А пока занимался этим, параллельно действительно всерьез задумался. Никто не входил, в этом он был уверен, однако кто-то, не он сам, как-то выключил свет только в этой комнате. Способность скрытника, вздрогнул от догадки мужчина, но тревоги не было. И для начала, как они проникли на базу, или же они были тут все время, эта мысль пугала. Возможно, один из наемников, или тут шлялся скрытник, что незамеченным прожил на базе последнюю пару месяцев. Томас не представлял, как они в принципе могли бы приходить и уходить, не потревожив хотя бы одну сигналку. Количество разных систем, которые пришлось бы обойти, чтобы разрешить вход или выход, когда активен режим изоляции, было безумным. Потребовалось бы скомпрометировать по меньшей мере 3 точки в помещении охраны, генераторной, а также серверной, чтобы перехватить над всеми управление, что в свою очередь потребовало бы, по грубой оценке, совратить от 3 до 5 человек. Нельзя сказать, что это было невозможно, но казалось маловероятным. 1 ладно, 2 возможно, но 5 уже перебор. И в любом случае, на кое им ждать до сих пор? Было ли это связано с недавним случаем химической утечки? Тут его паранойя разыгралась. Возможно, некто устроил диверсию в виде утечки, заставив СКП направить свои ресурсы, чтобы разобраться с ней и одновременно обеспечить эвакуацию центра города, и планировал штурм его базы. Но кто? Сама СКП? Маловероятно, его кроты не уловили идти ничего-то настолько сложного, как потребовалось бы тут. Другое правительственное агентство, не то чтобы невозможно, но также маловероятно, у него были информаторы в нескольких местах, которые наверняка предупредили бы его. Думать, будто копы способны устроить нечто подобное, было смешно, так что единственным реальным вариантом оставалась группа паралюдей, предположительно злодейская. Возможно, Империя 88, хотя до сих пор Томас не думал, что привлек внимание Кайзера в достаточной мере, чтобы оправдать нападение, не говоря о том, что нацистский дурень не отличался тонкостью. Он скорее опробовал бы лобовую атаку, нежели стал бы шнырять вокруг. Разделив очередную временную линию, умник в одной вскочил на ноги и опустошил пистолет в комнату, вращаясь, чтобы покрыть всю площадь, затем снова рухнул в укрытие. Когда же ничего не случилось, он уставился из-под стола на дымящиеся мониторы, в некоторых имелись дыры, выискивая хоть какой-то знак, что кого-то подстрелил. Ничего не обнаружилось, так что он сбросил линию. Развернув другую, он рванул к шкафу у стены и открыл, достав лежавший внутри П-91 с двумя дополнительными магазинами, и принялся расходовать все 150 патронов, которыми расстрелял в хлам кабинет со спальней, методически повторив упражнение еще в 6 временных линиях, пока не удостоверился, что наделал дыр во всех возможных потайных местах. Не считая того, что оглушил самого себя, Томас не добился совершенно ничего. Никаких признаков мертвого или раненого кипа со способностью скрытника, совершенно никаких указаний, что тут присутствует кто-то помимо него. Каждый повтор за секунды привлекал его людей, кто-то колотил в дверь и орал. Снова сбросив последнюю временную линию, злодей уселся под столом и переосмыслил проблему. Казалось вероятным, что если только они не очень быстры, в его номере никто не прячется. Как думал Томас, иначе он бы или ранил их, или заставил бы себя выдать. Проверка была не идеальной, но, казалось, имеет значение. И даже так, он по-прежнему не мог вычислить, как же повернули выключатель. Все остальное могли взломать удаленно, почти наверняка так и было, но, этот и краткий выключатель будет сниться ему в кошмарах. Сгенерировав очередную временную линию, мужчина спокойно подошел к двери и открыл, просто чтобы повторно проверить, что случится. Пустота. Б. Сердце злодея подскочило, заставив его несколько секунд дышать медленно и глубоко. А когда компьютер на столе над ним издал тот же звук, что возвестило о внезапной смене статус-кво, снова застыл, а после уставился на низ столешницы, гадая, что там за свеженькая чертовщина. Наконец Калверт очень медленно и осторожно выбрался из-под стола, подняв голову достаточно высоко, чтобы увидеть экран. Другой временной линией он не озаботился, поскольку это, похоже, в данный момент не принесло бы никакой пользы, однако от результата затылок зачесался. Послание изменилось. «Во имя великой справедливости 2. А это какого значит? Кто, черт возьми, это делает?» Рявкнул злодей, ныряя обратно в укрытие. И снова ничего не случилось, а его терпение в конце концов иссякло. Если бы там кто-то был, и они хотели бы его смерти, это уже случилось бы. И все равно он выждал еще минуту, прежде чем подняться, на миг поведя стволом вокруг. Проходя по пути к оружейному шкафу мимо выключателя, Томас щелкнул, зажигая свет, затем вытащил автомат, выложил магазины на стол и перекинул ремень через плечо. Вернулся к компьютеру, сел напротив и на секунду вперился в экран, после чего поднял взгляд на другие мониторы, все терпеливо показывали эти четыре слова. «И чего же вам надо?» — пробормотал он под нос и резко дернулся, когда послание вдруг без предупреждения сменилось вновь. «Тебя, Господи!» — вскрикнул злодей, вскакивая на ноги и вскидывая ствол. Затем повернулся кругом, никого не увидев, в очередной раз. «Это безумие!» — проворчал он. «Есть тут кто?» Видимого отклика не было, однако Томас огляделся, даже снова проверил под кроватью, а вернувшись в кабинет, дернулся, когда свет в комнате, которую только что он покинул, вырубился, едва он пересек порог. Проверка показала, что выключатель рядом с дверью теперь опущен. Скрипнув зубами, злодей вернул его во включенное положение. Страх стремительно обращался в ярость. Кто-то определенно до него дося. Снова сев, мужчина обнаружил, что все мониторы вернулись к нормальной работе. Уставившись на них, он пробежался по каналам камер, выискивая что-нибудь не то. Все, что удалось найти, это патрулирующих наемников, выглядевших бдительными, но не встревоженными. Явно ни один из них не заметил никакого непорядка. Из подозрения Томас проверил местоположение всех своих людей, увидев, что все 47 либо патрулируют, отслеживают системы безопасности и пульты связи, либо, в случае четверых, едят в кафетерии. У последних явно были крепкие желудки, запах все еще был достаточно поганый, чтобы ему от одной мысли о еде становилось плохо. Ухмыляясь под нос, Тейлор смотрела, как Калверт словно одержимый проверяет все подряд. Злодей понимал, что-то происходит, но очевидно не мог сообразить, что именно, что его весьма удручало. Она гадала, сколько он уже запустил симуляций, и что в них пошло не так. «Полагаю, время для следующего акта», — заметил Варга. «Думаю, что да», — с улыбкой коснулась она терминала перехватчика. «Это даст ему пищу для размышлений. Я в твой компьютер ем твой динго-3». Томас уставился на послание, занявшие все мониторы, кроме настольного компьютера. Мужчину вновь пронизал ужас. Что это? Внезапная мысль заставила кровь застыть в жилах. Злодей лихорадочно подключился к своей ультрасверхзащищенной линии связи с банком, печатая пароль за паролем, пока не достиг в конце концов соответствующей информационной страницы. Он проверил разные счета и с облегчением вздохнул. Ничего не пропало. Мерзко улыбнувшись, Тейлор нажала еще одну кнопку, с гигантским удовлетворением наблюдая результат. Лиза наверняка поставит кадр с этого видео в рамочку. Страница внезапно обновилась. Освежившаяся картинка изменилась в нескольких местах. Томас опустошенно уставился на нее на несколько долгих секунд. Это было невозможно. Потянувшись за мышкой, он кликнул на иконку обновления страницы, глядя, как экран моргает при перезагрузке. Бурно дыша через нос, он вышел, затем прошел весь длительный процесс с получения доступа снова. А когда достиг той же страницы во второй раз, и увидел, что все и каждый из его счетов показываются как совершенно пустые, закрыл глаза и сосчитал до 10, а открыв, заорал в пустой комнате, сжав кулаки с такой силой, что чуть не сломал палец. «Те!» — взвыл злодей, молотя по столу так, что клавиатура подпрыгивала. «Как? Кто? Какого происходит?» Уже знакомый звук снова возвестил о явлении того, кто взламывал его компьютер. Все еще в ярости, он неохотно повернул лицо от монитора на столе и уставился на видеостену. Потлочная ящерка ледит за той 4. Свет снова погас. Очень медленно Томас поднял взгляд, увидев в тусклом сиянии монитора в пару пылающих глаз над ртом, полным зубов, демонстрирующим широкую ухмылку, которую ему уже неоднократно доводилось видеть в новостях. Сердце злодея едва не остановилось. «Сауриал», — выдавил он, — «как», и, схватив Р-90, открыл огонь по рептилиеобразной фигуре, карабкавшейся по его потолку, бешено поля в мельтешащую мишень. Пули свистели по комнате, разбив несколько мониторов, однако чудом ни разу не задев его. Что еще больше тревожило, он был уверен, что подстрелил стремительно движущееся создание по меньшей мере разок, но оно не остановилось и даже не дернулось. Когда же у него наконец кончились патроны, злодей торопливо перезарядился и лихорадочно огляделся вокруг. От нее не осталось и следа. Промазал. Подкололо его послание. От ярости и страха он расстрелял еще несколько мониторов. «Хочешь сыграть в игру?» Большими глазами наблюдая за оставшимися мониторами, Томас гадал, какого черта ая ящерица забыла у него на базе. «Игрок 1 готов 5». Новое сообщение, образовавшееся на последних нескольких мониторах, заставило мужчину содрогнуться. Было что-то совершенно ужасающее в том, как оно на этот раз появилось не разом, а проступало буква за буквой. Последовала длинная пауза, и текст сменился в самый последний раз. Игра началась 6.5 секунд спустя, энергия вырубилась начисто. Комната погрузилась во мрак и тишину, все совершенно замерло. Невзирая на все усилия и многие годы военной службы, Томас не мог совладать с собой. Он вскрикнул от потрясения, крепко вцепившись в свое оружие. В глубине сознания лихорадочно гадая, почему на этот раз никто не пришел выяснить насчет стрельбы, и пытаясь вспомнить, отопрется ли дверь его офиса без энергоснабжения. «Обрежьте доступ к компьютеру», — раздался голос Тейлор в наушниках у Эми и Лизы. Очень довольный собой голос. «Мы готовы к следующей фазе». «И как бедный мистер Калверт это воспринимает?» — поинтересовалась Лиза. Эми видела, как подруга широко ухмыляется. «Немного возбудился», — хихикнула Тейлор. На заднем плане послышался шквал огня. «Но, думаю, входит во вкус. Напомните рассказать про это уберу с элитом. Думаю, им понравится». «Собственно говоря, идею я у них и позаимствовала». Эми помахала оружейнику и попросила, чтобы он передал послание. Технарь кивнул и принялся за работу. «Держи нас в курсе», — произнесла она. «Думаю, скоро выдвигаемся». «Спешить некуда», — хмыкнула Тейлор. «Я еще только начала». Целительница посмотрела на осклабившуюся Лизу и рассмеялась под нос. Видео должно получиться впечатляющее, в этом она была совершенно уверена. Когда на главном пульте заверещала тревога, Моралес оторвался от планшета, с которого читал и привлек внимание сержанта Уэнса на другом конце комнаты, где тот пытался игнорировать запах. «Что это?» — поинтересовался тот, поднимаясь и подходя к работавшему на клавиатуре соратнику. «Главный канал передачи данных рухнул», — доложил подчиненный, несколькими кликами мышки открывая окно, в котором только что был. «Просто наглухо сдох несколько секунд назад. В логах до этого никаких ошибок. Что с первичным резервированием?» Моралес проверил и поднял на собеседника взгляд с искрами тревоги. «Тоже обвалилось. Точно в то же время. Дерьмо», — Ауэнс сгреб одну из раций, использовавшихся на базе благодаря проложенным в стенах питающим проводам, и нажал кнопку передачи капитана Смита в комнату контроля, произнес он и отпустил кнопку. «В чем дело, Ауэнс?» Считанные секунды спустя ответил голос лидера наемников с различимым раздражением. «Ничего необычного. Проблема с внешним подключением компьютеров, сэр», — объяснил сержант. Последовала пауза. Затем капитан ответил. «Иду». К тому моменту, как он прибыл всего спустя 2 минуты, Моралес запустил диагностику на все и имел очень обеспокоенный вид. «Проблема не внутри базы, сэр», — сообщил он, разворачиваясь. «Вырубились и первичная, и вторичная оптоволоконная линии, резервная медная тоже лежит, а беспроводное соединение либо мертво, либо глушится. Мы полностью изолированы». «Были признаки, что кто-то в тоннелях или снаружи?» — потребовал отсчета Смит. «Нет, ничего, мы мониторили их с того момента, как впервые засекли химическую утечку», — отозвался Моралес. «Вы думаете, есть связь?» «Разумеется, есть связь. Идиот ты этакий», — рявкнул капитан. «Кто-то атакует это место. СКП, может быть, или это может быть Империя, или, из того, что мы знаем на сей момент, и краткое союз докеров», до крайности раздраженно выдал Смит, проверяя все возможные источники информации. «Кабели тоже по нолям, определенно какая-то разновидность атаки, но попыток проникновения нет, на камерах ни следа внешней угрозы. Какого черта происходит?» Он схватился за рацию и поднял ее ко рту. «Всем, оторвите свои задницы и проверьте все выходы», — все критичные системы. Выясните, что происходит, и, повесив ее обратно на ремень, развернулся на каблуках. Я пойду пообщаюсь с вывертом. Проверьте все камеры наблюдения, внутри и снаружи. Ищите любые намеки, что что-то не так. Капитан уже направился к двери, когда сработал новый сигнал тревоги. Вновь развернувшись, мужчина заорал. «Теперь-то что, сэр, в секторе выверта только что вырубилась энергия», произнес Моралес, пока Ауэн торопливо поднимал схему энергосети. Та показывала целый сектор, мигающий красным, указывая на серьезную поломку. Первичная и вторичная сети в этом секторе обе отключены. Такое впечатление, что их отрезали в генераторной. Другого места, где это можно проделать так чисто, нет. «Поднимите камеры там», — рявкнул Смит. Все трое смотрели на ряд из мониторов, а те выбрали именно этот момент, чтобы внезапно погаснуть, исчезли все изображения. А пока солдаты пялились на это, на одном точно посередине ряда появилась надпись «Бесчитов». «Что, бога ради?» — прошептал Смит с потрясением на лице. Моралес, подняв рухнувшую на секунду челюсть, принялся колотить по клавиатуре и кликать по иконкам. «Капитан?» — позвал он чуть погодя. Смит отвернулся от экрана, все еще приковывавшего их взгляды. «Этот взлом», — указал техник на монитор. «Он идет изнутри базы. Кто-то как-то посадил его на главный сервер. Думаю, это должен быть компьютерный зал». Те, довольным Смит не выглядел. Он поднял рацию и щелкнул кнопкой. «Отряд из 4 человек в серверную. У нас вторженец. Другой отряд к генераторной. Проверить насчет саботажа. Чен, спускайся в оружейку и начинай готовить тяжелое вооружение. Перекрыть внутренние коридоры С1 по Д3, закрыть внутренние взрывостойкие двери на всех выходах. Я хочу, чтобы каждый свободный человек прочесал всю УЮ-базу. Если есть один вторженец, наверняка будут и еще. Стрелять на поражение». Капитан отпустил кнопку, выслушав дюжину подтверждений. Троица слышала, как вокруг центра охраны топают тяжелые ботинки, в которых все рванули выполнять приказы. Моралес уже перекинул переключатели, сняв с шеи ключ, вставив в соответствующий замок на пульте управления и повернув его. Сквозь стены донесся гулкий рокот, изобличая работу внутренних заграждений, разделяющих базу на ряд полуавтономных секций, открыть которые имели доступ только определенные представители персонала. Это в определенной мере ограничивало их способность к перемещению, но в теории должно было куда более ограничить возможности вторженца, поскольку тот не располагал кодами, чтобы открыть любой из барьеров. «Полагаете, сработает, сэр?» – поинтересовался Ауэнс. «Поскольку мы представления не имеем, как они попали внутрь, кто, к черту, знает», – проворчал Смит, сверяясь со схематическим отображением базы на одном из мониторов. Мигающие красные иконки показывали, где сработали ключевые двери, и спустя секунду кивнул. «Это должно как минимум притормозить их, кто бы это ни был, давая нам время как следует вооружиться и найти их». Капитан поднял взгляд на монитор, все еще показывающий послание от их неведомого вторженца, и сердито уставился на него. «А как смешно, уверен», — добавил он с ядом в голосе. «Капитан Смит», — докладывает Чен, проскрипела рация у него в руках. «У нас проблема». «Что такое?» — нахмурился еще более мрачно капитан. «Это оружейная. Что с ней? Мы не можем найти ее». Последовала очень долгая пауза, в течение которой лицо Смита приобрело нездоровый красный окрас. «Какого гочерта вы имеете в виду, говоря, что не можете найти оружейку?» — наконец произнес он в рацию нарочито ровным управляемым тоном. «Именно это и имеем, сэр. Мы уже 4 раза прошли коридор из конца в конец, и тут нет и намека на дверь». В голосе оружейника 7 звучали озабоченность с неслабой тревогой. «Да ну на!» – заорал Смит, массируя переносицу, а затем снова поднял рацию. «Спускаюсь. Если это шутка, я вас лично расстреляю. Много, много раз». «Да, сэр», – произнес человек с той стороны. Голос его по-прежнему был переполнен смущением. Смит повесил рацию обратно на жилет и саданул по стене рядом с дверью. Проворчал что-то под нос и повернулся уходить. «Держите позицию. Проверьте, не выйдет ли вернуть камеры, и делайте, что там требуется, чтобы вычислить, какого черта происходит», — велел он Ауэнсу. «Что насчет выверта, капитан?» — уточнил сержант. «На выверта, он пока сам по себе», — зло отозвался Смит. «Он вооружен до зубов, сидит за 3 футами стали и бетона. Я пойду пообщаться с ним, когда выясню, что Чен пил, и вышибу это из него. В данный момент вторженец важнее одного кипа, сэр», — кивнул Ауэнс, провожая взглядом топающего прочь вожака, чье ворчание под нос обещало немало боли любому, кто попадется на пути. А когда тот пропал из виду, повернулся обратно к пульту, за которым Моралес все запускал диагностику, и, покосившись на монитор с посланием, застыл намертво. А у него скверный нрав, не так ли? Судорожный вздох заставил Моралеса посмотреть на начальника и проследить за его взглядом. Оба на миг уставились на экран, переглянулись и вытащили личное оружие. «Что это за чертовщина?» – прошептал, беспокойно озираясь, Моралес. «Без понятия», – вполголоса ответила Уэнс, поводя вокруг стволом. Новое послание явственно намекало, что их вторженец на самом деле наблюдает за ними. Они, небось, сделали закладку в системе управления камерами или что-то в этом роде. Если они сейчас в серверной, то могут наблюдать все, что происходит, везде тут. Взлом определенно шел изнутри, заметил его напарник. Я проверил, все линии по-прежнему мертвы. Блин. Мерцание света снова привлекло их внимание к шальному монитору, теперь отображавшему иное послание. Оглянитесь. Солдаты на миг уставились на него, затем переглянулись. А Уэнс чуть заметно шевельнул бровью. Моралес также еле заметно кивнул. Оба дружно развернулись и вскинули оружие, чтобы увидеть пустой дверной проем. Ощущая себя немного в дураках, однако все еще слегка напряженный, а Уэнс чуточку расслабился. «Дерьмо, они с нами играют, агась», — произнес ему прямо в ухо веселый, однако очень нечеловечески звучащий голос, заставив сержанта с воплем крутануться на месте. И снова, там никого не было. «Господи Иисусе!» – заорал он. «Моралес, ты никого не видишь?» «Моралес!» – пятясь в угол, солдат лихорадочно озирался. Теперь в комнате был только он. Отстоявшего рядом секунду назад человека не осталось и следа. «Какого происходит?» – пробормотал он, в таком напряге, в каком не был с момента оставления службы после одного полного пца. Когда на него не выскочил никакой ужас, а Уэнс наконец слегка опустил оружие, пытаясь собраться, он посмотрел на монитор и помимо воли слегка передернулся от нового послания. Оно было простым, но ужасающим по последствиям. Уровень 1. Наемники 46-1. Не отрывая глаз от экрана, сержант потянулся за рацией и нажал на кнопку. «Капитан, у нас еще одна проблема». Хихикая про себя, Тейлор аккуратно уложила спящего наймита на полно наскоро сгенерированную подстилку. Она решила, что лазарет будет пока неплохим местом, чтобы разместить свою коллекцию. «И скольких ты планируешь сцапать?» – поинтересовался со смешком Варга. «Не так уж много, может, с полдюжины?» – отозвалась мозг, аккуратно устраивая обмякшего человека на земле и заковывая в наручники. «Думаю, как раз хватит, чтобы всерьез их растревожить. Прочих оставлю СКП. Если получится достаточно их деморализовать, они могут даже сдаться. Возможно, подозреваю, они могут быть в достаточной мере преданы, чтобы биться до конца, но в то же время они вполне могут относиться к тем, кто довольно быстро сдается. Быть может, стоило бы указать, что им не заплатят, и, собственно говоря, не платили почти 2 месяца. Я придержу это до нужного момента», — ухмыльнулась девушка. «А прямо сейчас я развлекаюсь», и, довольная тем, что безопасно устроила пленников, скакнула обратно в коридор, где находилась оружейная, резво вскарабкавшись по стене и прицепившись на потолке, как раз вовремя, чтобы увидеть, как капитан наемников бурей налетает на двоих, блуждавших там с потерянными выражениями в попытках разобраться, куда потеряли все свое вооружение. «Чен!» – заорал тот, едва приблизившись. «Что происходит?» «Не имею ни малейшего представления, сэр», похожий на азиата-коротышка, к которому он обращался, пожал плечами и протянул один из, кажется, вездесущих в этом местечке планшетов. «Оружейка должна быть прямо тут. Я был там 100 раз, но мы не можем найти дверь, и у нас обоих бешено болит голова от поисков. Она же прямо», — главарь наемников развернулся и ткнул пальцем. Затем замер. Медленно приблизившись к стене коридора, он ее ощупал с офигевшим выражением на лице. Тейлор ухмыльнулась. Заклятие покровов такого рода применения определенно было весьма эффективно. Они без сомнения знали, что то, что они ищут, было где-то там, что означало, когнитивный диссонанс был болезненным, как в случае с ее отцом, когда Варга поначалу прятал ее хвост. Но в то же время, заклинание не давало им видеть, ощущать или каким-либо образом обнаружить то, что было прямо перед ними, или, в данном случае, примерно 15 футами левее. «Ежели пожелаешь, я мог бы вложить в заклятие больше энергии, и они наверняка забыли бы, что вообще располагают оружейной», — фыркнул ее приятель. «Но, должен признать, наблюдение сего немало веселит». Все трое, после краткой жаркой дискуссии, рассыпались и простукивали стены, прорабатывая все вниз по бетонному холлу, как если бы думали, что искомая дверь была заложена и закрашена. Один, вообще-то, провел рукой по упомянутой двери, и даже не заметил. К тому времени, как они прошли всю стену вдоль в одну сторону и вторую, в другую, капитан выглядел так, словно готов вопить от злости, а двое других определенно имели слегка перепуганный вид, хотя и хорошо это скрывали. Впрочем, запах их выдавал. «Когда выясню, кто это делает, я им башки-то поотрываю», — прорычал капитан. Затрещали рации. Капитан, тот схватился за свою и поднял ее ко рту. «Чего? Мы не можем найти серверную», — голос докладывающего наемника звучал до крайности озадаченно, даже более чем у оружейника. «Мы проверили весь сектор, могу поклясться, что место было правильное, но мы и следа ее не видим». «О, да ну на», капитан не то вздохнул, не то рявкнул. «Есть еще проблемы, о которых кто-то хочет доложить», — произнес он в рацию, сочась сарказмом и со значительной долей раздражения. «Мы потеряли генераторную», новый голос со всей определенностью был этому не рад. Их капитан начал биться головой о стену. Тейлор и Варга хихикали. Закончив ударно справляться со злостью 8, главарь наемников поднес рацию ко рту. «Я желаю, что каждый из вас проверил все. Составьте список всего, что выбивается из ряда вон. Я не верю, что кто-то спер оружейку, генераторную и серверную, наснали, голограммы, силовые поля, не знаю, но собираюсь выяснить, и там прольется кровь». Капитан сделал глубокий вдох. «Шевелитесь», — заорал он в рацию, затем опустил ее и развернулся к подчиненным. Последовала тяжелая пауза. «Чен, сэр, а где Хоскинс?» Собеседник повернулся кругом и дико уставился на командира. «Он же только что прямо тут стоял, висящая на стене, удерживая бессознательного наемника за спину его разгрузки». Тейлор самодовольно осклабилась и исчезла, оставив за собой двоих чрезвычайно встревоженных людей, ретировавшихся спина к спине с оружием на изготовку. Уровень 1. Наемники 45 Я-2. Ауэнс уставился на экран, затем снова потянулся к рации. У него было чувство, что день сегодня хорошим не будет. А когда по всей базе вырубился оставшийся свет, он решил, что это было серьезное преуменьшение. Один, скорее всего, имеется в виду ФНП-90, бельгийский пистолет-пулемет, персональное оружие самообороны, разработанный в 1986-1987 годах фирмой Фенхерстал, в первую очередь, для танкистов и водителей боевых автомобилей и машин. Специально для П-90 был разработан патрон типа 5.7-28 мм СС-190, обладающий высокой пробивной мощностью и низкой степенью рикошетирования. Из-за необычного внешнего вида часто используется в фантастических фильмах и сериалах, таких как «Доктор Кто», «Остров и Звездные врата», «СГ-1». Штука достаточно дорогая и понтовая, но поражающая способность, судя по отзывам, не очень. Подробнее СМ, например, HTTPS Military Arms.ru оружие пистолеты ФНП-90, 2 Великая Справедливость или Во имя Великой Справедливости, англ, For Great Justice, фраза из заставки уже упомянутой англоязычной версии игры Zero Wing, СМ, предыдущую главу основного текста, применяется в качестве универсальной мотивации содеянного. Кроме того, так часто говорят, оправдывая какую-нибудь просьбу, особенно когда хотят узнать соус какой-то особо затертой картинки. Форхе Гриат Юстица часто сокращается до ФГЙОТ или ФТГЙОТ. СМ. ХТТП Лурк Марито Великая Справедливость. 3 в оригинале и Минур Сампутр Ятинал Лурманис. По подсказке читателей это может быть еще одна алтфаговая отсылка, на этот раз к вирусу начала 2000-х, который таким образом пугал пользователей. При этом он не крал и легко закрывался через Alt плюс F4 или диспетчер. 4 в оригинале Цейлин Лизард из Ватчину. 5 в оригинале Риады Плайране. 6 в оригинале Гамион. 7 в оригинале Армарир. Это название должности профессии в отличие от имени Кипа Армс Мастер, ТЕ, Мастер Вооружения. 8 в оригинале Перцус Сиви Ангерманагемент. Если дословно, ударное сотрясающее управление гневом. Глава 206. База и вторженцы. 10 минут и дюжину проваленных временных линий спустя Томас наконец осознал, что выбора нет, придется рисковать и выдвигаться без использования своих сил. Также он пришел к тревожному заключению, что эта семья почти точно, каким-то образом, стояла за нейтрализацией его способности, которая теперь слетала в пустоту почти сразу же, вне зависимости от того, что он делал. Должно быть, это были они все это время, что ставило ряд вопросов, вроде того, как они это делают, намеренно ли и в самом ли деле они работали против него с самого начала. Когда он добавил эту крупицу информации к прочему, что было известно, это повергло умника в ужас и ярость, с какой стороны ни посмотри, им манипулировали и подвели запереться на своей базе на недели, если не на месяцы к текущему моменту. Все рухнувшие планы, все, что в свое время казалось случайным или вело к кому-то еще, все это было частью чужого плана, ведущего прямо туда, где он в итоге оказался. Связь семьи с СРД и городом, их взаимодействие с СКП, все эти общественные сооружения, все, чтобы добраться до него. Почему, что привлекло их внимание к нему, и сколько лет назад это случилось, был ли как-то причастен котел? Немного поразмыслив над последним вопросом, Томас решил, что вряд ли это так, поскольку создавалось впечатление, что власти в целом были полностью захвачены врасплох появлением семьи в не меньшей степени, чем он сам. Во внутренних сетях СКП наблюдалось массовое смятение и любопытство в отношении рептилий. Откуда они взялись, чем занимаются и почему это делают? Хотя он по-прежнему не мог разобраться, почему никто ничего не предпринимает помимо наблюдения. Злодей тряхнул головой, прекратив размышления в этом направлении. В данный момент они не имели смысла. В первую очередь надо выяснить, как отсюда выбраться. С тех пор, как погас свет, не было ни единого знака, что Сауриал тут, ни звука в мертвой тишине, нарушаемой только его дыханием и биением сердца, что чешуйчатая Фемина еще тут. Это было не так уж убедительно, учитывая, что и до того признаков также не имелось, а он не имел представления, как она получила доступ не только на базу, а в его собственные комнаты. Хотя, раз уж умудрилась, то вполне могла использовать тот же метод, чтобы уйти, возможно, чтобы сперва пойти разобраться с его людьми. В очередной раз внимательно прислушавшись, он в конце концов осторожно оторвался от пола, к которому припал в углу офиса. Глаза бесполезно расширились во мраке. Было черно, как на дне угольной шахты в ночи без света, что нисколько не удивляло. Никто из тех, кто не бывал под землей, не знает, каков на самом деле мрак. Расстраивало, что из аварийных ламп на батареях не работала ни одна, даже зеленые сигнальные лампочки на трех креплениях на потолке погасли. По всей видимости, Сауриал вывела их из строя, чтобы еще больше усложнить ему жизнь. С отдающимся в ушах биением сердца и оружием на изготовку в правой руке, Томас вытянул вторую, стараясь выстроить план офиса у себя в голове. Пока он крутился в попытке подстрелить мелькавшую рептилию, то потерял ориентацию, но думал, что стол наверняка в футах в шести левее спереди. Медленно смещаясь в том направлении, мужчина отпустил недоброе словцо, когда колено довольно крепко встретило его угол. Оперевшись на столешницу, он, сжав зубы, снял нагрузку с пульсирующей ноги, пока боль не сократилась настолько, что он смог ходить. Пошарив в поисках кресла, злодей сел, затем положил пушку на колени, чтобы освободить вторую руку. Теперь, когда он знал, где находится, отыскать ящики в столе было куда проще. Томас выдвинул верхний до предела и полез к задней стенке снизу, отклеив прилепленный лейкопластырем ключ. Снова закрыв ящик, он нашарил замок нижнего ящика, вставил ключ и повернул. А когда замок клацнул, открыл ящик удвоенной высоты и пошарил в нем в поисках сумки для чрезвычайных ситуаций, зацепил тактический рюкзачок и вытащил наружу. Положив добычу на стол, он провел руками по ткани, пока не нашел нужный карман, расстегнул его и вытащил маленький, но чрезвычайно яркий фонарик, который и включил. Яркий резкий белый свет заставил зажмуриться и снова выругаться. После четверти часа кромешной тьмы это было чересчур. Сморгнув несколько раз, Томас, пока глаза привыкали, покосился на рюкзак, вытащив новое снаряжение. К тому времени, как он смог видеть без слез на глазах, мужчина успел наполовину опустошить рюкзак, обнаружив налобный фонарь, который надел и включил. Свет этого имел куда больший угол охвата и не так напрягал глаза, так что фонарик злодей выключил, чтобы поберечь батарею. Проверив снаряжение, он прошелся по возможным путям бегства. Большая часть отпадала сразу, поскольку без силы Томас определенно был несколько ограничен. С другой стороны, он был умен, опытен и мотивирован. Едва удостоверившись, что все оборудование в рабочем состоянии, Бывший агент двинулся по офису, открывая потайные шкафчики и схроны, из которых извлекал новое оружие, боеприпасы и разнообразные полезные штучки. Он вернулся в спальню и наскоро ополоснулся, обнаружив, что вода все еще есть, хотя насколько, не имел понятия. Система циркуляции воздуха сдохла с отключением питания, и он с холодком в душе пытался прикинуть, как долго воздух в этих помещениях будет пригоден для дыхания без нее. Оставалось надеяться, что достаточно долго. Надев костюм, скорее по привычке, чем по какой-либо еще причине, поскольку было очевидно, что Сауриал точно знает, кто он на самом деле, Томас направил стопы к стенному шкафу в поисках бронежилета, легшего поверх. Сменил обычные туфли от костюма на армейские ботинки, надел тактические перчатки и потратил время на переснаряжение магазинов КР-90. С теми двумя в запасе, что были под кроватью, теперь их было 5, что давало 250 патронов. 4 ушли в карманы разгрузки, как и 3 светошумовые гранаты с двумя осколочными вкупе с пистолетом из-под стола и другим со столика при кровати, к каждому из которых также прилагались 2 запасных магазина, все с теми же патронами, что у Р-90. Последним был нож, который он хранил под подушкой, занявший место в ножнах в ботинке. Вернувшись обратно к столу, злодей убрал последнюю коробку запасных патронов в рюкзак к дополнительному магазину, полудюжине подрывных зарядов, дистанционному детонатору, 2 минам Клеймор-1, полностью собранной походной аптечке, продовольственному НЗ, нескольким бутылкам воды, дюжине химических светильников и запасной рации. Другая повисла на ремне. Включив ее, Томас несколько встревожился, не услышав ничего от своих людей. Это намекало на некоторые не слишком хорошие вещи. Открыв еще один ящик, он вытащил коробку, содержавшую несколько гарнитур работы из КПС с запрограммированными действующими кодировками. Надев одну, включил ее, просто на случай, если СКП имеет к этому отношение, так чтобы мог слышать их коммуникаторы. В данный момент царило молчание, что было неудивительно так глубоко под землей, но если бы это были они и вошли бы внутрь, он бы их услышал. Последним, что лежало в ящике, был монокулярный прибор ночного видения, надевающийся на голову, комбинирующий усиление яркости с тепловизором. Томас выключил налобный фонарь, включил ноктовизор и настроил так, чтобы тот опустился на левый глаз, после чего включил свет обратно. На секунду злодей поднял монокуляр. Застегнув теперь довольно пухлый рюкзак, он надел его и подтянул лямки. Удовлетворенный тем, как тот сидит, Томас огляделся, пытаясь разобраться, осталось ли еще что-то необходимое. Пусть в номере и оставалось еще немало оружия под замком, больше без затруднений нести и использовать он ничего не мог, так что, довольно неохотно, решил, что оставит его, и все же открыл сейф под столом и вытащил резервный диск с основными материалами, маленький твердотельный блок с несколькими терабайтами критически важной информации. Этот ушел в один из закрытых карманов костюма. С ним Томас мог начать заново где-то еще, хотя потребовалось бы несколько лет на сбор фондов, чтобы сделать все как следует. Томас закрепил ремень Р-90 на жилете и приготовился выступать. Он опустил взгляд на пистолет-пулемет, сожалея, что не взял модель с установленным лазерным излучателем, но тогда он решил, что не настолько доверяет технарскому оружию в непосредственной близости от себя. Старая добрая нитроцеллюлоза 2 выглядела более приемлемо. Теперь, однако, оставалось гадать, хватило бы луча когерентной энергии, чтобы разобраться с ой-рептилией. Тряхнув головой, Томас перестал мечтать о том, чего не имеет, и вернулся к проработке следующего движения. Выбраться отсюда, постараться найти моих людей и выяснить, что происходит, это план А, подумал злодей, уставившись на очень толстую и тяжелую дверь, ведущую в коридор. Его отсек базы был изолирован от остальных, очередная параноидальная мера безопасности, которую он заложил в проект. Как только он окажется снаружи, останется 200 ярдов через еще 2 защитные двери, и он попадет в основную часть базы.